Поттер не умел плавать и вообще боялся глубокой воды. Последствия принудительных помывок в ванной в раннем детстве, поэтому в колеблющуюся на воде лодку заходил почти на раскорячках, крепко держась руками за борта. «Все готовы? Вперед!» – возвестил Хагрид, и они поплыли. Чтобы меньше психовать и не думать о том, какие глубины сейчас под этой тонкой деревянной скорлупкой, Гарри, не отрываясь, смотрел на медленно приближающийся замок, а еще, с иррациональной смелостью опустил одну руку за борт на пару секунд, чтобы прикоснуться к озеру. Прикосновение было слишком холодным, чтобы долго продолжать его. Гарри вернул мокрую руку. Но, вот, они уже почти подплыли, Хагрид приказал им пригнуться, и они заехали в едва различимый снаружи грот, вскоре пристав к крутому скалистому берегу. Дальше их ждал пеший подъем в гору. Гарри было легко идти, а многим другим не очень. Кто-то, как Лонгботтом, плелись в самом конце, и их пришлось ждать на вершине перед большой и толстой дубовой дверью в сам замок. Когда же все собрались, Хагрид своим пудовым кулаком гулко постучался в эту дверь. Спустя некоторое время их передали с рук на руки высокой пожилой ведьме в зеленом наряде в пол и со строгим выражением на лице. Она сказала, что забирает их, и провела дальше, вглубь замка, в небольшую комнатушку перед очередными дверями, из-за которых доносился многоголосый предвкушающий и нетерпеливый гул. Ведьма представилась Минервой МакГонагалл, деканом факультета Гриффиндора и заместителем директора школы Хогвартс. Она кратко обрисовала их ближайшее будущее, что их распределят на 4 факультета на ближайшие 5-7 лет и попросила собраться с мыслями и немного подождать, потому что отбор на факультеты скоро начнется. Она покинула их, а дети загалдели. Оно и понятно. Нервы, неизведанные, отбор. О том, что он не кто-нибудь, а Гарри Поттер, уже все вокруг догадались и кидали на него косые взгляды разного характера. Гарри старался не прислушиваться к их красноречивым эмоциям, потому что те были уж слишком красноречивы и не очень приятны при этом. Только компания Малфоя держалась от него в противоположном конце комнаты и старалась не привлекать к себе его внимания. Зря они. Гарри был достаточно тактичен, чтобы не навязываться, когда на него так реагируют. А кроме того, они встали как раз в том месте, на которое внезапно вылетели призраки из стены. Просто, вдруг, завизжали девчонки, а в следующий миг он увидел их. Жемчужно-белые, прозрачные, похожие на проекции, они, однако, выглядели полностью автономными и общались между собой на тему какого-то пивза. Все вокруг шарахались от них, а Гарри наоборот подошел поближе. «Здравствуйте», – поздоровался он, глядя на призраков голодным взглядом исследователя. «А вы живые? Я имею в виду, вы – остатки естественных или искусственные интеллекты?» Призраки замерли от его слов и замолчали. «О, Мерлин, какое хамство спрашивать о таком?» «Да-да, они больше не обращали на него внимания и на других тоже и постарались скорее улететь отсюда. Хамство – это если бы я вас нашел и препарировал без спроса», – подумал им вслед Гарри. «Впрочем, раз вы такие нежные фиалки, можно будет так и сделать при случае». Он не видел, с каким шоком на него смотрели все остальные. Вскоре вернулась Минерва МакГонагалл и объявила, чтобы все встали по двое в ряд, а когда двери откроются, вошли в них, проследовали по проходу к столу преподавателей, а затем встали лицом к залу. Тут Гарри допустил неосторожность и поднял голову, их с Минервой МакГонагалл взгляды встретились друг с другом, она узнала его, а после почти сразу обратила внимание на фингал. «О, Мерлин Великий, мистер Поттер, что у вас с лицом?» «Что?» – спокойно спросил Гарри в ответ, сразу вызвав смешки по периметру. «Кто это сделал?» «Если я скажу, мэм, вы же его со света белого сживете», — усмехнулся Гарри, а рыжий за спиной МакГонагалл выразительно побледнел. «Но это же нельзя оставлять так просто», — воскликнула та. «Вы правы, мэм, можете убрать это магией», — показал он на свое украшение под глазом. «Вам нужно в больничное крыло, я могу только замаскировать это на время распределения», — предложила она. «Тогда не надо, мэм», — махнул рукой он. «Спасибо за участие, но вас же увидят таким», — всплеснула она руками. «Пускай», — махнул рукой Гарри еще раз, — «меня еще много раз увидит, всяким». Она смерила его подозрительно настороженным взглядом, но ничего не ответила, а вот остальные дети за ее спиной слегка поднапряглись. Особенно это было заметно по компании Малфоя. Они построились, кроме Гарри, которому не досталось пары. Во-первых, все были явно впечатлены тем, как он обошелся с призраками, во-вторых, чистокровные, казалось, уже просветили друг друга его собственной просветительской деятельности, а в-третьих, маглокровки и полукровки из магловского мира просто смотрели на него во все глаза, но стеснялись подойти, да и вообще, уж больно круто он выглядел, гордый, с широко расставленными ногами, смело смотрящий каждому в глаза, и с фингалом на пол лица, а тут еще открылись двери, оглушив их воплями более старших учеников. Они должны были сразу пойти в зал, но первые ряды ожидаемо замешкались, и Гарри решил, что не сделает хуже, пойдя самым первым. Он быстро добрался в начало колонны, по-доброму улыбнулся Малфою с Паркинсон, отчего те еще и отшатнулись назад, а их сцепленные руки сжалились до красноты, и смело шагнул вперед, в зал, и ему было без разницы, последовали за ним остальные или нет. Большой зал впечатлял. Гарри весь путь до учительского стола и после, стоя лицом к залу, совершенно не прятался и не комплексовал, с любопытством крутя головой и давая всем возможность рассмотреть себя. Разумеется, многие обратили внимание на одинокого и смелого первокурсника, и взгляды большинства в зале следили именно за ним, а не за теми, кто шел следом. Когда Гарри проходил рядом со столами учеников, они видели его лицо, видели фингал и прекращали свой разговор, залипая на Поттера, а потом начинали шушукаться с соседями. Так Гарри и шел, рассекая людской гомон, как ледокол полярные льды. Он же первым поднялся на возвышение, где стоял учительский стол, внимательно и спокойно рассмотрев сидящих за ним, кивнув Хагриду и директору, а после повернулся лицом к залу и снял шляпу. Это было не очень вежливо, но он был ребенком, мог и забыть, ему было простительно. Лицо Малфоя, который, видимо, рассчитывал пройти первым, как король со своей спутницей, пошло красными пятнами и не обещало прощения. Но на него и остальных почти никто не смотрел, теперь уже все внимание зала было приковано к одиноко, но гордо стоящей фигуре первокурсника перед ними. Когда, наконец, все дети встали рядом с Гарри, Минерва МакГонагалл встала перед ними с длинным пергаментом в руке и сказала так, что слышал весь зал: «Сейчас я буду вызывать вас по одному, вы наденете распределяющую шляпу». Она показала на одинокий табурет в центре, на котором лежала старая-престарая шляпа в заплатках, и она определит ваш будущий факультет. Итак, начали. «А что, песни сегодня не будет?» — раздался удивленный и немного обиженный возглас со стола под красно-алым стягом. В зале раздались смешки разной степени громкости. «Мистер Уизли». МакГонагалл явно хотела обсчитать наглеца, но делать это было ни за что в данном случае. 10 баллов Гриффиндору за наблюдательность. За спиной Гарри с тихим звяком в больших песочных часах на стене прибавилось десяток красных рубинов. «Действительно, уважаемая шляпа, сейчас ваш выход». «Благодарю», — раздался чей-то громкий прокуренный голос, и Гарри с удивлением, переходящим в изумление и детскую радость, воззрился на шляпу, у которой появился рот на тулье, и именно оттуда звучал этот голос. Дальше была так называемая песня. Эта шляпа то ли воспроизводила заранее записанный звук, как волшебный магнитофон, то ли была настоящей выдумщицей с некоторым даже талантом, ибо Гарри слушал разную музыку, и далеко не все песни могли похвастаться осмысленным содержанием. Шляпа по сути читала рэп, про то, кто она, куда они попали, какие крутые факультеты их основатели, чем они знамениты и что любили в своих студентах. В общем, ничего нового Гарри не узнал. Он читал историю Хогвартса, но послушать рэпчик, чтобы расслабиться перед отбором, оказалось неожиданно приятно. Когда шляпа закончила и все начали хлопать ей, а шляпа стала кланяться залу, Гарри крикнул ей: «Ю, шляпа, ты крута!» Шляпа повернулась и поклонилась персонально ему. Дальше МакГонагалл вернулась к тому, с чего начала, и стала вызывать поступающих детей, чтобы те примерили шляпу, а та определила им их будущий факультет. Фамилии шли по порядку, и первой вызвали пухлую девочку с пшеничными волосами по фамилии Аббат. Ее шляпа распределила в Пуффендуй. Крайний левый стол горячо и радостно захлопал первой поступившей первокурснице. За ней была еще одна девочка Боунс Сьюзен, и она тоже отправилась в Пуффендуй. Хлопали ей также радостно. Потом были распределения во все другие факультеты, и Гарри заметил особенность. Тем, кто шли в Пуффендуй, хлопали одинаково горячо и сразу принимали в общество, что-то подсказывая. Шедшие в Гриффиндор удостаивались того же, но их не вливали в общество. Словно, там все были сами по себе, а чтобы влиться в коллектив, нужно было выгрызать себе место под солнцем. Шедших в Слизерин, приветствовали в зависимости от знатности и статуса крови. Малфою рукоплескали, остальным чуть менее, а Булстрауту достоилось лишь нескольких вежливых похлопываний. В Когтевран принимали тоже всех одинаково, но тоже очень тихо и вежливо. «Поттер, Гарри», — объявила МакГонагалл. В зале, если и не шумели до этого, когда вызывали других учеников, то когда вызвали его, тишина стала поистине оглушающей, но не совсем. То тут, то там стали раздаваться громкие в тишине шепотки. «Смотри, это Поттер, что у него с лицом, какой красивый!» Шепотки были и мужские, и женские, самых разных возрастов и факультетов. Самые громкие из них Гарри услышал и улыбнулся легкой светлой улыбкой героя, которая вселяет в души надежду и уверенность в будущем. Правда, в сочетании с его фингалом это могло выглядеть, как улыбка японского летчика-камикадзе, заходящего на американский эсминец, подумал Гарри и усмехнулся своим мыслям, но подумать дальше не успевал. Он сел на табурет, МакГонагалл, решившая не доверять ценный артефакт шаловливым детским ручкам, сама опустила шляпу ему на голову. «Так-так-так, ао, вот это да!» Прошептал ему прямо в мозг невесомый голос. «Мистер Поттер, значит, знаете, мистер Поттер, я распределяла всех, кто когда-либо учился в этой школе, и такие яркие и разумные, как вы, встречаются хорошо, если один раз в поколение. Это плохо?» Так же мысленно спросил ее Гарри. «Это и плохо, и хорошо», — ответила она. «Хорошо для вас, плохо для магического мира, из-за того, что вы так редки. Я вижу в тебе величие уже сейчас, и ты можешь добиться очень многого, вероятно больше, чем кто-либо до тебя. Я вижу смелость, сам Гриффиндор бы равнялся на тебя в ряде вопросов, но я вижу ум и исследовательскую жилку. Ты хочешь познать все, охватить собой и собственным разумом все мироздание. А еще, я вижу готовность и любовь к труду, чтобы если не талантом, то упорством и умением достичь цели. Ты подходишь всем факультетам в равной степени и на каждом из них займешь место лидера. А я хочу иногда отдыхать», — сказал ей Гарри. «А у тебя получается?» — спросила шляпа. «В это краткое время единения с разумным, я вижу всю его жизнь. Ты всегда был лидером, даже, когда не знал о том. Ты всегда поступал так, как ты выбирал, даже, когда ты был слаб. Ты не заставлял себя подчиняться, ты выбирал, ты соглашался и шел тем путем. Просто, потом открыл для себя, что можешь не соглашаться, а сам придумывать для себя, как поступать, и что ты мне предложишь?» — спросил Гарри. «Я все же хочу в Пуффендуй, мне там будет легче, я думаю. Я могу предложить тебе Пуффендуй, раз тебе там будет легче, как ты думаешь?» «Я ошибаюсь?» — спросил он. «Даже, если и да, то какая разница? Это же твой выбор. Ты предпочитаешь делать ошибки сознательно, Гарри Поттер», — ответила шляпа. Они помолчали. Гарри никуда не торопился. Шляпа тоже. «Ну, что ж, давай, тогда сделаем эту ошибку вместе», — предложил он и попросил. «Распределяй меня в Пуффендуй. Пуффендуй», — восторженно и торжественно провозгласила шляпа на весь зал. Часть 15. Крайний левый стол взорвался овациями. Гарри показалось, или ему хлопали чуть более радостно, даже на фоне остальных. «Удачи, мистер Поттер. Жаль, что вам не хватило смелости поступить на Гриффиндор», — услышал Гарри в спину. Он повернулся и изумленно воззрился на МакГонагалл, стоящую с сожалеющим видом. «Вообще-то, у меня слишком много смелости, мэм, чтобы на Гриффиндор поступать», — просто ответил он. «Сделай я это, и вы бы не досчитались, как минимум, одного факультета к моему выпуску». Он кивнул на пораженно молчащий стол подала золотым стягом. Те, конечно, не слышали их из-за шума, поднятого пуффендуйцами на радостях. Гриффиндор молчал потому, что герой светлой стороны прокатил их. «Вы наглец», — констатировала она. «Почему тогда не Слизерин?» «То же самое, мэм, и Когтевран тоже», — сразу решил пояснить Поттер. «Я решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Пуффендуйцы не мягкие», — возразила она. «Пуффендуйцы самые живучие», — ответил он и решил закончить разговор, а то уже на них начали подозрительно пялиться. «До свидания, профессор». «До свидания, мистер Поттер», — автоматически ответила она. За столом Пуффендуя его приняли, как родного. Он честно предупредил всех, что вряд ли запомнит их с первого дня, так что, пусть не обижаются, если что. Пуффендуйцы только заулыбались на это. Это был хороший факультет, и он правильно выбрал Пуффендуй. Гарри досмотрел распределение. К ним попали еще люди, среди которых он с удивлением узнал фамилию Финч-Флетчли. «Извини, Джастин, да?» — обратился он к породисто выглядящему парнишке. «Я Гарри, а ты, случайно, не имеешь отношения к семье известного магната? Приятно познакомиться, Гарри», — с вежливой улыбкой ответил тот. «Ты говоришь про Джеральда Финч-Флетчли?» «Да, про него. Он мой отец». «О, да, я собирался поступить в Итон, но тут пришло письмо из Хогвартса, и вот я здесь», — улыбнулся парень, разводя руками. «А ты тоже непростой человек, как я посмотрю». «Да, Гарри, и я сейчас не твою известность в мире волшебников имею в виду». Он выразительно оглядел его лицо. «А, это цена одного доброго дела», — отмахнулся Поттер. «Запомни, Джастин, не хочешь получать по лицу, никому никогда не делай добра». За столом весело засмеялись, но всем были интересны подробности. «По возможности, конечно». И Гарри решил не делать секрет из этого. «Видите парочку?» — кивнул он на стол Гриффиндора. «Двое первокурсников. Лохматый и рыжий. Это я их свел вместе». Те, кто слышал Гарри, повернулись и нашли глазами похожих людей. «Рыжий — это Уизли, а вторую не помню», — прокомментировал кто-то из второкурсников. «Да, спасибо, девочку зовут Гермиона Грейнджер», — кивнул Гарри. «Смысл в том, что я нашел их, когда они собачились друг на друга на тему, как правильно колдовать. Грейнджер собиралась показать это на мне, я отнял у нее палочку и наорал на нее. За это получил от Уизли подарок», — он указал на фингал. «Зато теперь они вместе, возможно, на всю их жизнь, а фингал сойдет, максимум, за пару недель». Он закончил говорить и с удивлением огляделся в некоторой тишине. «Что такое?» На него смотрели, странно, с одной стороны, как на какое-то чудо и даже с непониманием, а с другой, в основном, девочки, со странной благодарностью и пониманием того, что и зачем он сделал. «Это было очень мудро и благородно, Гарри», — кивнула ему Сьюзен Боунс, и густо покраснела. «Спасибо, Сьюзен. Остальные, либо поняли, либо нет, но решили не забивать себе мозги непонятными материями. Праздничный пир был выше всяких похвал. Если бы Гарри жил так, как раньше, до открытия в себе чувства альтернативы, он бы обожрался всем до тошноты. А сейчас просто очень хорошо и вкусно покушал, не забывая знакомиться с соседями за столом и поддерживать разговор на легкие приятные темы. Когда основные блюда сменились на десерт, Гарри понял, что будет усиленно колдовать, потому что, иначе сожрать столько за раз невозможно. Нужно ускорять обмен веществ естественным образом, регулярным изучением нового и каждодневными тренировками. Иначе будет, как остальные. Он слышал от Хагрида, какой Дамблдор великий волшебник, а остальные, получается, нет, не великие. А почему? Думалось, что все дело в банальной лени, потом, в страхе перед неизведанным. А еще, бывают вещи, к которым твоя душа не лежит, а когда она к ним не лежит, да еще нет насущной мотивации, чтобы хотя бы понять их, то и результата не будет. А он, Гарри Поттер, на что рассчитывает? Что он хочет от волшебного мира? Хагрид со своим Хогвартсом свалились ему на голову, как снежный ком посреди лета. Вот, теперь он здесь, и что ему делать? По логике, учиться. А зачем, чему, в каких объемах, с какой скоростью? Гарри сидел за столом, сыто откинувшись на спинку стула, и тупо глядел вперед. Наверное, не время и не место для таких размышлений. Со своего места поднялся Дамблдор. Гарри, наконец, повнимательнее рассмотрел того. Высокий статный старик с аурой большой силы, которую как бы держит в себе. Внимательные голубые глаза под очками-половинками повидали много всякого за длинную жизнь, но это не сломило их хозяина, напротив, он из всего вышел более сильным и опытным. Пожалуй, Дамблдор по праву занимал все свои должности, перечисленные в письме. А кто еще мог взять их себе разом? Гарри покивал своим мыслям, пропустив большую часть выступления директора мимо ушей. Запомнил только то, что запретный лес не зря называют таким, еще что-то про тренировки по квиддичу, на которые он придет, разве что, посмотреть со стороны, да еще то, что в этом году правое крыло на третьем этаже закрыто для всех, кто не хочет умереть страшной смертью. «Спасибо за предупреждение», — искренне подумал Поттер, пока остальные недоуменно переглядывались, и сделал себе зарубку в памяти. Найти этот этаж с этим крылом и все пути их обхода. Но это будет возможно только с завтрашнего дня, а сейчас ему уже хотелось спать. Гарри с трудом дождался, когда все закончат петь некий гимн Хогвартса, и вместе со своим факультетом поднялся, чтобы прийти в гостиную Пуффендуя, найти свою спальню, а в ней свою кровать и лечь, наконец, спать. Сегодня был очень длинный день. Все находившиеся сейчас в кабинете директора не спешили идти спать. У некоторых из них не было сна ни в едином глазу, как у профессоров Вектора и Флитвика, спорящих об особенностях сотворения и эффектов чар в зависимости от положения небесных светил. А кто-то бы и хотел пойти спать, как профессор зельеварения и декан Слизерина, да, кто ж ему позволит уйти с педсовета до его окончания. Коллеги, давайте начнем. Дамблдор, несмотря на свой возраст за сотню лет, выглядел этаким живчиком. Ну, как вам первые впечатления? По давней традиции деканы должны были отвечать первыми, а затем уже чистые предметники. Этот педсовет перед началом учебного года не был пустой формальностью, хотя и походил на него, но помогал быстрее смириться со своими обязанностями и с новыми заботами о новых первокурсниках. Работка, вообще, не для всех. Отвечать можно по-разному, но рекомендуется именно что составить свое мнение. Когда очередь дошла до декана Слизерина, Северус Снейп только вздохнул. «Ну-ну, мальчик мой, не волнуйся. Уверен, в Гарри больше от его матери, и он не доставит тебе проблем, Дамблдор, когда ему было надо», сразу же говорил по сути вещей. В кабинете стало тихо. Сторожилы Хогвартса сразу все поняли. Снейп изогнул бровь. «При чем тут какой-то Гарри?» – спросил он. «Хотя, конечно, догадывался. Какой? Ну, как же, в этом году в Хогвартс поступил Гарри Поттер, наша маленькая звездочка, и помня твои отношения с его родителями, я бы хотел, чтобы ты не придирался к мальчику». Снейп смотрел на своего начальника и не понимал. «Он, что, серьезно? Альбус, с вами все хорошо?» «Да, Альбус, вы иногда бываете». Поддержавший его Флитвик пощелкал пальцами в воздухе. «Я, наверное, неправильно выразился», — пошел на попятную Дамблдор. Повисшее было в кабинете напряжение стало уходить. «Я хотел сказать, что Гарри Поттер — необычный мальчик, и мы все очень обязаны ему. И я просто хотел вас всех попросить быть к нему помягче, в разумных границах, конечно же, ведь, зная его судьбу». С этим все были согласны. «Да, 1981 и краткий год. Цена падения зла». Все все помнили и понимали. Постепенно высказались все. Подвели итоги. И были отпущены. А мыслями Северус все возвращался к этому разговору и возвращался. Если бы он мог, он бы сам убил Джеймса Поттера и столько раз, сколько это было бы возможно, чтобы он удовлетворился местью. Но на что намекал Дамблдор? На то, что опытный Отклюмент до сих пор не разобрался в своей жизни и в своем прошлом. Такого не может быть. Тогда, ха, неужели, старина Альбус наконец-то стал терять свою хватку? Как не вовремя. Придется готовиться еще и к этому. Северус Снейп вздохнул еще раз, как тогда, на педсовете. Как будто других дел ему мало. В Малфой Мэноре, в своем рабочем кабинете, обставленном и отделанном не менее роскошно и строго, чем какой-нибудь тайный клуб для элиты, в дорогом черном кожаном кресле восседал хозяин поместья. Он только что закончил читать первое письмо из Хогвартса, отправленное его сыном Драко, что ожидаемо поступил в Слизерин и гордо сообщал об этом в письме. Но Люциус Малфой сейчас не поэтому судорожно доставал и готовил сигару, и не поэтому его руки предательски мелко подрагивали, когда он наливал себе виски. Он сделал глубокую затяжку, вторую, третью. Насущный вопрос звучал так: как объяснить сыну, уверовавшему в превосходство чистокровных волшебников, что все, до последнего слова, сказанное Гарри Поттером в их купе относительно маглов и их технологий, объективная правда? Часть 16. Гарри проснулся рано. На улице еще только занимался розовый рассвет. На самом деле, эти окна – артефакт, передающий иллюзию. Нет, в данном случае, это реальная картинка происходящего на улице, но Пуффендуй почти весь находится в подземельях, да еще и в глубине замка. И это, если не копать в историю, психологию факультета и основы фортификаций. Раньше, кстати, и башни Гриффиндора и Когтеврана тоже имели такие же артефакты вместо настоящих окон. Но Хогвартс уже давно не осаждали, Британия стала центром колониальной империи, а потом еще пришли новые веяния, мир в целом стал безопаснее. Вот так и появились самые настоящие окна в замке и большой зал, возведенный в готическом стиле уже в имперские времена. А Гарри Поттер все лежал на кровати, смотрел в крышу балдахина и думал обо всем и ни о чем одновременно. Вообще-то, он не хотел ехать сюда. У него уже была нормальная устоявшаяся жизнь в магловском мире, с понятным будущим. Он не хотел сюда, но он здесь. Наверное, он еще не привык. «Да, так, пусть пройдет время, а там посмотрим», — решил он, смеживая веки. Все же было еще слишком рано, чтобы вставать. Во второй раз его уже разбудили соседи по комнате, отчего Гарри проснулся посреди какого-то мутного сна и теперь чувствовал себя разбитым. На автомате он сходил в туалет, привел себя в порядок, оделся и вышел в гостиную следом за кем-то. Пока он запомнил только Джастина, и это надо было исправлять. В гостиной уже почти собрался весь факультет. Но даже несмотря на многолюдность, здесь было очень уютно и создавалась атмосфера неприступной крепости. Как будто, начни кто осаду, уничтожь башни, проникни на территорию замка и в сам замок. Но в гостиной Пуффендуя будут держать самую мощную оборону и именно отсюда пойдут в решающую контратаку, в ходе которой разгромят противника. Гарри приткнулся к своим соседям по комнате. Их было всего трое. «Привет, парни», — поздоровался он и хотел уже попросить напомнить их имена, кроме Джастина, по которому их и нашел, но наткнулся на неприязненный взгляд одного из них, высокого русоволосого мальчика с неприятно длинными и жесткими на вид конечностями, и спросил совсем другое, как спалось на новом месте. Один из них, невысокий крепкий толстячок-блондин, вроде бы Эрни, уже начал говорить, но был перебит тем неприятным типом. «Очень мило, Поттер, что ты интересуешься?» «Не понял», Гарри повернулся к нему всем корпусом, глядя прямо в глаза, тот свои не отвел. «Я тебя чем-то обидел?» Тот фыркнул. «Ты слишком много о себе думаешь. С такими замашками тебе стоило идти в Слизерин, или в Гриффиндор, на худой конец. Здесь тебе будет трудно». Эрни переводил по ним ничего не понимающий взгляд. «Это угроза?» — тихо спросил Поттер. «Эй, парни!» — начал Эрни. «Это факт, Поттер», — через губу ответил русоволосый. А Гарри стоял и думал, как поступить. Бить в морду, вроде бы ни за что. Не бить, тот выйдет победителем. Поттер закусил губу. «Может, он жизнью обиженный какой-нибудь? Сейчас отступлю. Пусть порадуется. Будет опять претензии всякие намеки кидать. Замок большой. Найдутся места без свидетелей». Наверное, что-то в его взгляде, позе и глазах возникло такое, что русоволосый попятился от него, глядя с тщательно скрываемым испугом. «Арри, Гарри!» Его тронули за рукав. «А, что?» — вынырнул Поттер из мыслей, уставясь на Эрни. «Нам пора», — кивнул тот ему за спину. «Все уходят». Действительно, старосты повели факультет на завтрак. Он оглянулся на парней, и по их глазам и мимике увидел, что это был предлог. Эрни смотрел вниз. Джастин переводил по ним очень расчетливый взгляд. А тот, третий, тоже смотрел расчетливо, но строго на Гарри и с изрядной примесью страха. «Ладно, пойдемте», — сказал Поттер, дернув плечом. Однако, русоволосого пропустил вперед, и тот поспешил исчезнуть с его глаз. «Гарри, не сердись на него», — начал толстячок. «Захария неплохой на самом деле, надеюсь», — коротко ответил он. Все-таки, утро оказалось немного испорчено. Первым уроком у них была история магии. Этот предмет был общим для всего курса. Гарри мельком заприметил нескольких знакомых в общем потоке. Но куда больше людей мельком или целенаправленно ища, заприметили его. После того, как сытно поел на завтраке, он стал радостно улыбаться на эти взгляды. Достойной альтернативой было бы не замечать их, но он решил позамечать сегодня. Может, быстрее перестанут пялиться? Историю магии вел призрак Бинса, и очень быстро стало очевидно, что тот просто бубнит свою программу, ни на что не обращая внимания в реальном мире. Кто-то начал дремать. Большинство стали разговаривать друг с другом. Только Грейнджер на первой парте осталось записывать за призраком. А вот, Гарри, посидев и подумав, поднялся на ноги. В принципе, никакой особой необходимости в этом не было, но ему стали интересны границы дозволенного. Он прошел вперед, привлекая внимание учеников. Прошелся позади Бинса от окна до двери и обратно. Заглянул тому через плечо на учительский стол. В классе начали раздаваться смешки. «Профессор, а позвольте вопрос?» – спросил он. Призрак замолчал и повернулся. В классе стало тихо. «Да, мистер Перкинс, что вы такое?» – задал вопрос Гарри. Класс отозвался едва сдерживаемым хохотом. «Поясните», – потребовал Бинс. «Кто такие призраки? Что вы такое есть от человека? Вы осознаете себя человеком или чем-то другим? Каково это – проходить сквозь стены?» – зачастил Гарри. В классе, если и смеялись, то уже тише, а присутствующие когтевранцы встрепенулись и начали быстро записывать его вопросы. «Мистер Перкинс, что за бред вы несете? Сядьте на место», – сердито потребовал призрак. «А вот и не бред, мистер Бинс», — ответил Гарри, показав тому свою руку, показательно медленно провел ею внутри Бинса. Когда рука вошла в призрака, ей стало холодно, как в ледяном тумане. «Ну, смотрите же, мистер Бинс, вы, призрак», — воскликнул Гарри. «Минус 10 очков с Коктеврона, мистер Перкинс, сядьте на место». Бинс даже взлетел повыше, видимо, стремясь этим простым психологическим трюком надавить на него. Но Гарри не подумал поддаваться и выполнять глупые команды. Тем более, его фамилия не Перкинс, сам Поттер не с Коктеврона. А судя по отсутствию негативной реакции на потерю очков со стороны живых представителей данного факультета на этом уроке, Гарри мог продолжать дальше свой незапланированный эксперимент. «Вы меня понимаете, мистер Бинс, или вы, программа, которая озвучивает заранее записанные в нее фразы, а реагирует на объективную реальность строго по шаблону, мистер Бинс, алло». Поттер аж встал на цыпочки и пощелкал у того прямо перед призрачным лицом. «Все, я иду к директору». Бинс повернулся и вылетел из класса прямо сквозь стену. А класс сгрохнул, более ничем не сдерживаемым хохотом. Несмотря на его выходку, урок истории магии так и не возобновился. Хотя, все ждали возвращения Бинса с директором и потому досиживали его, делая свои дела. Потом, была травология с Коктевраном и обед, а после обеда, трансфигурация. Опять же с Коктевраном. На этом уроке все было более, чем строго. Хотя, они только и делали, что тренировали элементы движения палочкой. Впереди, как им объяснила профессор, у них еще 2 недели таких занятий, а домашним заданием по сегодняшнему занятию было написать сочинение на фут длины на тему «Классификация движений при палочковом колдовстве, самые частые ошибки и способы их преодоления». Гарри Поттера вызвали к директору как раз после этого урока. Директор Хогвартса жил в отдельной башенке. Добраться в его кабинет можно было разными путями. Через проход с гаргульей на входе, которая пропускала по паролю, который устанавливал лично директор. Через камин, а также с помощью портала и аппараций разных типов, но это только по разрешению самого директора, и, наконец, каким-нибудь другим, более экзотическим способом. Обо всем этом Гарри узнал со слов самого Дамблдора, когда задал этот вопрос. «Гарри, я могу быть уверен, что ты больше не будешь срывать уроки, как бы тебе это ни было интересно», — спросил его директор. Он задумался. «Может ли директор быть уверенным?» «Да, легко. Конечно, сэр». Солнечно улыбнулся Поттер. «Прекрасно», — хлопнул тот в ладоши. «Что интересно, они оба поняли, что именно каждый из них имеет в виду, а о запрете лезть к призракам не было вообще никакого уговора. Думаю, тебе интересно начать выполнять домашние задания как можно быстрее. Намек не понял бы только полный дурак. До свидания, сэр, хорошего вам дня», — попрощался Гарри и пошел на выход. «И тебе того же, мой мальчик», — раздалось Гарри вслед. Часть 17. После того первого дня жизни учеба завертелись для Гарри таким марафоном дистанциями длиной в уроки, будни и семестры. Вот, еще вчера, казалось, был понедельник с историей на истории магии, а вот уже пятница, за которой наступают первые выходные для него в этой школе. Единственное, что немножко омрачало настроение Гарри, так это зелье в расписании. Их еще за 2 дня до пятницы предупредили, что профессор Снейп имеет тяжелый характер и любит иногда задавать вопросы, выходящие далеко за рамки школьной программы. Поэтому, единственный вариант немного умаслить его, это хотя бы один раз внимательно прочитать учебник по зельеварению за первый курс. В подземельях Слизерина, где и находился класс зельеварения, было тихо, темно и холодно. И если тишину можно было перебить разговором, а темноту светом, то с холодом ничего было нельзя поделать. Это был холод, идущий от Черного озера. Оно было не так далеко отсюда. Совершенно разительная разница с сухими, светлыми и теплыми подземельями Пуффендуя. Вместе с когтевранцами они вошли в мрачный кабинет с кафельными столами и полом. Здесь не было темно, но лучше бы было. Вдоль каждой из стен стояли полки до потолка, на которых покоились банки с чем-то непонятным внутри, но однозначно уродливым и противным. Он ворвался в класс с черным вихрем, сразу за последними заходящими учениками. На этом уроке не будет глупых маханий палочкой и зубодробительных формул, тянуще прошипел он, прожигая взглядом своих черных бездонных глаз случайных учеников. «Меня зовут профессор Северус Снейп, и я научу вас искусству разливать по колбам известность, создавать богатство из ингредиентов под ногами, и даже Он поднял палец. «Научу подчинять реальность с помощью маленьких капелек, что околдовывают разум и чувства, заставляя других делать исключительно то, что нужно вам». Он осмотрел каждого в классе. Было очень тихо. Никто даже не шевелился. Но только при одном условии, что вы окажетесь достаточно разумными, чтобы понять, что я вам говорю и показываю. Он цокнул языком. «Но не отчаивайтесь, если даже ничего не поймете. Это нормально, такие почти все, кто ходил и ходит и будет ходить на мои уроки. Вы прекрасно устроитесь в жизни и без зелий, или не прекрасно, или не устроитесь. Но давайте же начнем». Он хлопнул в ладоши. У доски вспыхнула подсветка. На доске простейший рецепт зелья от прыщей. Все, что вам нужно, есть в шкафчиках за моей спиной. И на все у вас 1 час и 10 минут времени. Приступайте, а я посижу в уголочке и посмотрю, кто на этот раз ошибется в рецепте и умрет. Ха-ха-ха. Он по-злодейски рассмеялся, запрокинув голову. Гарри бы не сказал, что этот учитель умеет внушать в учеников уверенность. Вернее, умеет, и даже уверенность. Но совсем не ту, когда все спокойны. За столом Гарри работал с Джастином. Был бы не против с Эрни Макмилланом или с девочками. А вот Захарию Смита самого бы засунул в котел, целиком или по частям. Эх, мечты, мечты. Им предстояло налить в котелок воды, поставить его на огонь, растолочь в ступке змеиные зубы до состояния пыли, нарезать 2 вида трав, закинуть это все в котел согласно рецепту и, наконец, затушив огонь, добавить в варево от 1 до 3 игл дикобраза, в зависимости от того, сколько остальных ингредиентов они изведут на это дело. Для точного подсчета на доске была дана формула. Они решили обойтись по минимуму. Либо у них получится, либо нет. А если нет, то в случае ошибки отделаются чем-то полегче. Они оба это понимали и сразу пришли к согласию по данному вопросу. Сначала Гарри не знал, зачем им так много времени, но готовка на огне, а не на газе, оказалась делом не быстрым. Впрочем, они не торопились. А вот кто-то из Коктеврона поторопился или решил сразу поставить эксперимент, но профессор издали удалил из котла экспериментаторов опасно забурлившие зелье, а им самим присудил троллы за урок. Каждому, в самом конце, после добавления игл, нужно было помешать зелье в особом порядке. Они сделали все, как было написано на доске. В итоге, у Гарри и Джастина получилась некая бурда сомнительной ценности, которую бы Гарри споил, пожалуй, Захари, но сам бы пить не стал, даже покройся весь прыщами. Куда лучше сходить в больничное крыло, да избавиться от проблемы силами специалиста. Так, он еще в первый учебный день свел синяк. Девочки даже сказали, что без него он стал гораздо красивее. Гарри благодарно им улыбнулся тогда. За свою бурду они получили удовлетворительный и тяжелый взгляд профессора, как бы говоривший о том, что это аванс за первый раз и что, если от прыщей их варево и не поможет, то хотя бы им можно кого-нибудь отравить. А это все же лучше, чем то, что получилось у тех 2 когтевранцев. Вторым и последним уроком в пятницу была Зати с ее головной болью от попыток понять речь заикающегося учителя, а потом обед. На обеде к Гарри спикировала смутно знакомая сова с клочком пергамента, на котором ужасным почерком было написано приглашение Поттера на чай к Хагриду после обеда. Признаться, он уже начал забывать о великане. Казалось бы, сделал дело, свободен. Но тот, видимо, считал иначе. А может, у них тут так принято? В общем, Гарри не имел веского повода отказаться. На всякий случай, нашел взглядом старосту и спросил мнение насчет Хагрида, и стоит ли идти к нему, если приглашает. Это здешний лесник. Большая часть ингредиентов в зельях для больничного крыла – результат его работы. В целом дружелюбен, но больше тяготеет к гриффиндорцам. Но раз приглашает, сходи, хуже не будет. Тем более, ты Поттер, подумав, добавил староста самый главный аргумент. Спасибо. Стоило ли брать кого-то с собой? Хагрид мог потребовать назад ключ от хранилища в Гринготтсе. Двояко. Обращение к чувству альтернативы дало ответ. Можно взять с собой кого-нибудь чистокровного. Эй, Эрни, хочешь сходить со мной к Хагриду на чай? Макмиллан был нормальным парнем, но очень не любил рисковать. Даже, казалось бы, на пустом месте. Особенно на пустом месте. Поправил себя Гарри. Я не настаиваю, просто ищу достойную компанию, объяснил он Эрни. Если не хочешь, я кого-нибудь другого позову. Эй, ладно, я согласен. Торопливо согласился тот. Риски рисками, а подружиться с самим Гарри Поттером уже на первом курсе, стоит риска. Они пришли к хижине лесника. Их встретил громкий собачий лай. Эрни отступил за спину Поттера. Гарри не обижался. Гарри улыбался, и когда открылась дверь и псина внутри бросилась к нему, он посмотрел ей в глаза так же, как тому бульдогу тетушки Мардж. «Клык, назад!» — приказал собаке Хагрид, но было уже поздно. Собака, встретившись глазами с Поттером, поняла, что роли поменялись, и теперь сама со скулежом забивалась в какой-то дальний угол. «О, вы это, проходите!» «Привет, Гарри!» «Привет, Хагрид!» «Как жизнь? У тебя все хорошо?» «Да, это, да, только, это ж я тебе должен вопросы задавать!» Он смотрел на него со смесью радости, какого-то узнавания и озадаченности, поэтому Гарри не стал обижаться или, тем более, уходить. Хагрид нашел дополнительную чашку, налил им горячего ароматного чая. «Вкусно пахнет!» — похвалил Поттер напиток. «Что ты в него кладешь?» «Да, травки разные!» — не стал подробничать Хагрид. «Что в лесу найдутся? Ты лучше скажи, как сам устроился?» «Не обижают?» Гарри улыбнулся против воли, и Хагрид сам понял, что задал глупый вопрос. «Если кто кого и обидит, то этот их, а не они и его. Хотя, да, Пуффендуй же, там все, один за одного», — сдал назад великан. «Да, Хагрид, познакомься, это Эрни Макмиллан, мой уже друг, наверное, да». Он заглянул в лицо покрасневшему Эрни и похлопал того по плечу. «Ты молодец, что пошел со мной, но, если что не так, не можешь там или не хочешь, просто скажи, хорошо, я к тебе хуже относиться от этого не буду». Эрни только кивнул. «Ребята, вы это, дружба это святое», — собрался с мыслями Хагрид. «Но и дружить через силу тоже нельзя, не дружба это получится, а драктл. Ну, короче, вы поняли, берите кексы, я их сам пек». «Спасибо», — Гарри взял один и попробовал откусить. «Жестковато, конечно, но у него получилось. Их в чай макать надо, верно?» «Да, с чаем лучше всего», — заулыбался хозяин понятливому гостю. Они помолчали, занятые едой. «Ну, что там за вопросы ты мне хотел задать?» — спросил его Гарри. «А это-то, просто хотел узнать, как ты устроился, я ж вижу, ты парень самостоятельный, но только даже самому самостоятельному нужна поддержка». «Это да, но устроился я хорошо», — ответил Гарри. «У нас классная гостиная, такая уютная, а у меня классные соседи, Эрни, вот, Джастин». О третьем Гарри решил умолчать. «Учиться мне нравится. Я, ведь, о магии от тебя узнал», — посмотрел он Хагриду в глаза. Тот застеснялся, как ребенок. «Большой-большой ребенок. Магия – удивительная вещь», — Поттер перевел взгляд на свои ладони. «Похоже, ею действительно можно добиться всего. Главное, никогда не лениться и не бояться знаний. Бояться стоит незнание, в таком случае. Удивительно, что ты не в Когтевране», — произнес Хагрид. «Туда же все такие башковитые поступают». «Да, шляпа предлагала», — сознался Гарри. Он снова вскинул голову, посмотрев на Хагрида и на Эрни. «Она мне вообще все варианты предлагала». Он подождал, пока до них дойдет смысл сказанного, и насладился метаморфозами на их лицах. «Но я выбрал Пуффендуй. Я надеюсь, у меня не возникнет повода жалеть о моем выборе. Гарри, ты правда выбрал сам?» «Впервые, как они сюда пришли», — подал голос Эрни, уставясь на него. «Да», — покачал головой Гарри. «Я люблю знания, я люблю ставить эксперименты, даже негуманные, но мне нужно где-то отдыхать от всего, и я выбрал Пуффендуй, потому что он славится этим, в числе прочего». «Спасибо», — негромко поблагодарил его Эрни. За его выбор или за откровенность, Гарри не стал уточнять. «А неделя у меня прошла хорошо», — перевел Гарри тему. «Я много всего узнал. У нас, оказывается, такой интересный профессор зельеварения, такой оригинал. Ха-ха-ха», — нервно засмеялся Эрни, но не стал комментировать. Они посидели еще немного. Кексы на столе кончились, и чай тоже. «Ладно, Хагрид, нам, наверное, уже пора», — Гарри посмотрел на Эрни, тот согласно кивнул. «Спасибо, что позвал. Не против, если я и, возможно, Эрни будем заходить иногда?» «Конечно, конечно, Гарри, Эрни, я ж для этого и старался. Ну, пойдем тогда. Спасибо за чай и за кексы. Приходите еще, мальчики». Часть 18. Короткий учебный день в пятницу по идее предполагал выполнение в свободное время всех домашних заданий, заданных в течение прошедшей недели. Кто-то этим и занимался, но в основном все пинали балду, а если что-то и делали, то на отвали. Гарри Поттер был одним из немногих исключений, кто засел на весь вечер в библиотеке. Домашку он сделал быстро, чему помогали хороший натренированный ум и уже достаточно развитый навык письма пером. Большую часть времени занял поиск тех чар, что были наложены на его кобуры для палочек. Даже, точнее, не поиск, нашел он их через мадам Пинс за считанные минуты, а перепись в блокнот информации по их применению, в том числе применению творческому. Он, конечно, понимал, что легко не будет, когда еще они разучат самое первое заклинание по программе, когда у них будут базовые навыки, чтобы колдовать что-то посложнее. Вот, тогда имеет смысл приступать к изучению этих чар в практическом ключе. Сейчас Гарри решил просто выучить их наизусть в теории. Вот, говорят, сила есть, ума не надо. А что, если есть и сила, и ум? Гарри нашел ответ на этот вопрос. Он все выходные, прерываясь только на сон, еду и туалет, провел в одном из заброшенных классов, раз за разом, без устали и с каким-то непонятным воодушевленным упорством тренируясь накладывать антипризыв и, соответственно, акция, заклинание призыва вещей, и скрыт. А еще, Finiti Incantatum и простейшую связку Lumos, Nox. Ожидаемо, первой получилась именно связка, причем, ее он начал изучать и тренировать еще вечерами на первой неделе. Гарри не хотел страдать фигней, он понимал, что страдать будет все равно, так пусть хоть польза ему от этого будет. Вот и занимал магией все свое свободное время, но не так, как это делала Грейнджер, выделяя определенные часы на что-то, Гарри делал пока не получится или пока свободное время не выйдет. И вы знаете, его подход работал. Первый люмус получился уже во вторник, а первый нокс в среду. Эти заклинания хоть и идут в связке, но люмус легко тушится. Стоит выпустить палочку из рук, а дальше ему требовалось просто повторять их до тех пор, пока 100 попыток подряд станут заканчиваться успешным выполнением каждая. На этом моменте Гарри посчитал, что он освоил данное заклинание и может двигаться дальше, к следующему или же к творческому применению этого. Простая логика и начальные знания физики говорили ему, что обычным люмусом можно много чего сделать. Он просто вспомнил весь спектр электромагнитных излучений. Нужно только научиться настраивать частоту волн. А еще, будет нужен экран от некоторых частот. Например, если он начнет баловаться с жестким гамма-излучением, то без защиты от него, долго это не продлится по естественным причинам. Кажется, были два американских физика-ядерщика, которые так баловались. Один со сборкой источника излучения и отражателями нейтронов, а второй с двумя полусферами ядра, третьей в истории атомной бомбы. В итоге, однажды сборка оказалась слишком полной, а полусферы соединились, началась цепная реакция, но за считанные секунды оба физика исправили свои ошибки. Один разрушил сборку, а второй развалил ядро обратно на полусферы, но оба хватанули такие дозы, что потеряли сознание еще до приезда в больницу и умерли через несколько дней каждый, буквально разваливаясь на куски. Ужас просто. Вот, если бы существовал способ связать палочки в сеть и передать соответствующие заклинания с нужными характеристиками на другую палочку, которая находится далеко, и если бы она еще могла при этом летать, вот это было бы интересно. А если ту палочку еще под защиту от излучения заключить, а если еще вывести действие нужных чар за пределы палочки и защиты, ох ты ж, ё-моё, но такие мысли лучше не озвучивать, а то он уже наткнулся на упоминание непростительных заклинаний, за применение которых к человеку полагается пожизненное воскобание. С другой стороны, то, что он уже придумал, формально к непростительным не относится. Хм, вот бы та палочка еще могла телепортироваться внутрь врага. Да, ё-моё, Гарри, прекрати. Устало протянул он сам себе под нос, но воображение уже рисовало картину телепортации прямо по визуальному наведению, а не по сложным динамическим координатам, или же те просчитывает специальный магический конструкт, вложенный в палочку и работающий по наведению ее на цель. Иногда Гарри Поттер был умный, а иногда слишком. Поэтому он усилием воли оставил люмус в покое и стал тренировать остальное по списку. Началась новая неделя. Гарри ходил на уроки, делал домашку, общался со сверстниками, договорился с Хагридом на встречу в следующую пятницу. Им этот день оказался удобен обоим, а свободное время Гарри посвящал отработке заклинаний. С тех выходных, доведя связку люмус нокс до идеала в базовом исполнении, он все усилия на своих тренировках посвятил заклинанию призыва предметов, акция. Призывать Гарри решил комок ваты. Если она прилетит ему в лицо, будет не больно. Акция, акция, акция. Он повторял это с упорством терминатора из будущего, которому поставили цель, и тот к ней неуклонно стремится, не испытывая ни сомнений, ни лени. И также, всякий раз в каждую попытку он вкладывал магию, волю и воображение, и неудачи не расстраивали его. Ведь, это как с физкультурой, нужно много раз сделать малое, чтобы потом начало получаться что-то большее. Так сила и выносливость копится. Вот он их и копил. Вечер за вечером. И вечером в четверг, комок ваты прилетел ему в лицо. «Да, спасибо», — улыбнулся уставший, но ликующий Гарри в пространство перед собой. Утром в пятницу Гарри столкнулся в туалете с недовольным Захарией. «Эй, Поттер, ты можешь приходить и ложиться спать с отбоем?» «Физически могу», — согласился он. «Но нафига мне это? А то, что я не могу уснуть, пока ты шляешься где-то по вечерам», — гаркнул он. «И чё?» — тот прикрыл глаза и глубоко вздохнул. «Поттер, я вызываю тебя на дуэль. Я побеждаю, а ты ведешь себя по правилам». Гарри не стал слушать этот поток фантазий до конца, а подошел и просто врезал ему без замаха в подбородок. Смит упал, как бревно, в падении еще содрав кожу на затылке об стену. Под его головой начало медленно растекаться лужица темно-красной крови. Сбоку судорожно вздохнули. Это был Эрни. «Эрни, позови, пожалуйста, старост сюда. Сейчас», — Гарри надавил голосом, и Макмиллан бегом побежал исполнять его просьбу. Со своей стороны Поттер только накрыл рану своей рукой, чтобы много не вытекло. Прибежавшие старосты быстро убрали кровь, забинтовали пострадавшую голову и, подвесив того локомотором, транспортировали в больничное крыло, а Гарри снова повели к директору. На этот раз его сопровождала лично декан Пуффендуя и профессор травологии мадам Спраут. Гарри не стал что-то скрывать, он прямо передал суть конфликта, как и то, что не согласен с претензиями мистера Смита, но может даже извиниться перед ним за произошедшее в туалете, если тому от этого станет легче. «А что за заклинание ты отрабатываешь?» – спросил его директор. «Пока получились только люмос, нокс и акция». «Акция». Директор аж привстал. «Акция. Гарри, это заклинание изучается на четвертом курсе. Как у тебя хватило сил?» «Хватило», – легко ответил он. «Я просто упорно повторял его раз за разом, делая так, как написано в инструкции». Гарри помолчал, но решил поделиться своими мыслями. Некоторыми из них, так называемые неудачи, после которых большинство опускают руки и отчаиваются, на мой взгляд, не являются таковыми. Попытки – это тренировки. Они имеют накопительный эффект. И однажды, все получается, он вдохновенно вещал, глядя в глаза директору и декану. Просто, люди разные. Кто-то слабее, кто-то сильнее, и поэтому у каждого путь до результата имеет свою особенную длину. И если вы думаете, что я устал, то да, я уставал. Но потом, я шел спать, я не делал ничего выше своих возможностей. Это может делать каждый, и у каждого получится. Просто, они этого не понимают. Либо им это не надо. Как сказал нам профессор Снейп на нашем первом уроке зельеварения, вы прекрасно устроитесь в жизни и без зелий. Или не прекрасно, или не устроитесь. Взрослые хмыкнули, глядя на него изучающе, словно, впервые видя. «Но вы же понимаете, мистер Поттер, что я вынужден вам назначить наказание за избиение студента», — уточнил директор. «Конечно, сэр, нужно поддерживать общую дисциплину». «Именно. Поэтому, мадам Спраут, ваше слово». Часть 19. Наказанием стали 2 недели по часу времени, сразу после уроков, помогать мадам Спраут в теплицах, а также обязательство возвращаться в гостиную Пуффендуя за полчаса до отбоя, по крайней мере на время данных отработок. На домашку и заклинания у него оставалось время, но он так умахивался с драконьим навозом и всякими пересадками, казалось, всех саженцев растений на свете, а все это нужно делать ручками, ибо растения чувствительны к магии. В общем, сил у него хватало только на выполнение домашних заданий. Впрочем, Гарри не был в обиде ни насколько, он и тут нашел для себя плюсы. В образовавшееся свободное время он приходил на кухню к домовым эльфам и ел столько, сколько влезет. Его не выгоняли, потому что, как выгнать Гарри Поттера? По итогам 2 недель отработок Гарри не только не похудел, но даже поправился на несколько килограмм. Резинки трусов стали давить на живот в положении сидя. Зато, теперь он мог снова вернуться к своим тренировкам. Перед Смитом он извинился, кстати, и сделал это, как только того увидел. В первый же день выписки Захарии из больничного крыла, в субботу, на пути в большой зал на обед. «Эй, Смит!» — крикнул он русоволосому. «Погоди!» На них стали обращать внимание, а Гарри даже не сделал свой голос тише. Я прошу прощения за то, что врезал тебе в пятницу, но не жалею о том. Он спокойно и уверенно смотрел ему прямо в глаза. И если ты снова полезешь ко мне со своими претензиями, я снова повторю это с тобой. И столько раз, сколько потребуется. Понял меня? Да-да, сглотнул тот. Умница, бросил ему Гарри, отворачиваясь. После обеда Поттера нашли в библиотеке два рыжих одинаковых третьекурсника с Гриффиндора. Это был чисто гриффиндорский подход, даже хуже. Наше почтение великому сэру, Гарри Поттеру, не знает границ. Меня зовут Фред, а его Джордж, Уизли. Говорят, ты так же хорошо подходишь для Когтеврана, как и для Гриффиндора. Если будут нужны подручные для экспериментов или вдохновение, дай знать. Можем сегодня встретиться, после моей отработки, предложил Гарри. А зачем тянуть? Именно близнецы и показали ему вход на кухню, точнее показали, что туда можно приходить и есть, когда голоден. На следующей неделе в расписании появился урок полетов на метле. Гарри индифферентно отнесся к этому. С одной стороны, интересно, с другой, пофиг. Так он и дожил до этого урока. Этот предмет вели на лужайке во дворе замка. Там уже лежали метлы в два ряда. Гарри не особо разбирался в этом, но выглядели они так себе. Впрочем, не ожидая явную некондиционку, он выбрал себе что-то более-менее. Удивительно, но за ним повторил выбор Макмиллан и еще несколько человек из Пуффендуя и Когтеврана. Остальные даже не задумались о том, что можно выбирать, а потом, уже и не из чего было. Положите метлы рядом с собой и встаньте сбоку. Громко, перекрикивая порывы ветра, распорядилась, похожая на ястреба мадам Хуч, преподаватель полетов. Вытяните над метлой правую руку и скажите «Вверх! Вверх!» В разнобой и по-разному выкрикнули они. Кто-то громко, кто-то тихо, кто-то уверенно и даже повелительно, а кто-то тихо и робко. Результат тоже различался. Гарри заметил, что у почти всех уверенных метлы взлетели в воздух. Значит это, как с палочкой, сделал он вывод. Вверх. Это было сказано негромко, но так, как он уже сотни раз успешно повторял слово «акция», и метла взлетела. И не просто взлетела, а легла ему в руку, как влитая. «Теперь, перекиньте ногу через древко и сядьте на нее», — продолжила инструктаж мадам Хуч. Мальчики и девочки садились на длинную жесткую палку. И если на девочек было смотреть интересно, то на мальчиков больно. Но нет, никто не выказывал дискомфорта. «Опять магия», — подумал Гарри и повторил за ними. Действительно, под жопкой ощутилось что-то вроде кресла пилота, только небольшого. Ты плотно упираешься в него, комфортно сидишь в нем и не вываливаешься. При этом, не видишь глазами и руками не чувствуешь, но можешь двигать попой вместе с креслом по всей длине древка. И даже можешь сесть на древко в любом месте, там обязательно окажется это невидимое кресло. Гарри отвлекся от своих экспериментов только, когда стало подозрительно тихо. Он поднял взгляд и осмотрелся по сторонам. Все, и даже мадам Хуч, молча смотрели на него. При этом, одни когтевранцы опять записывали за ним действия, а другие пытались повторить это на практике и радостно делились комментариями со своими. «Мистер Поттер, вы закончили?» – спросила его преподаватель. «Да, мэм, вполне», – ответил Гарри, легко улыбаясь, и сел на метле, как остальные. «Хорошо», – не отводя от него подозрительного взгляда, – продолжила та. «Теперь, когда вы уселись, осторожно и немного потяните на себя черенок, поднимитесь на пару метров от земли, а потом также опустите его вниз и приземлитесь». Начали. Гарри проделал это даже как-то совсем просто, хотя у многих возникли проблемы. Кто-то вообще не взлетел, а другие улетели гораздо выше 2 метров и в стороны, а Ханна Аббат, высоко взлетев, теперь боялась упасть. «Помогите!» — пискляво от страха выкрикнула она. Ее услышал Гарри и медленно поднялся к ней. «Все в порядке?» «Да». «Нет, я боюсь». «Поверишь мне, Ханна?» — спросил он, приблизившись к ней вплотную. «Да, хорошо, Гарри. Поехали вниз». Он взял одной рукой черенок ее метлы и чуть наклонил обе метлы вниз. Это не было резко и потому не было страшно, они просто полетели вперед, но медленно снижаясь, снижаясь, снижаясь, и вот уже земля. Сели. «Эфух, спасибо». Ханна судорожно слезла с метлы и выпустила древко из рук. Руки ее мелко дрожали. Саму девочку потряхивало от стресса. «Хочешь шоколадку?» — предложил Гарри и достал из своей сумки, которую всегда носил с собой и иногда даже спал вместе с ней, плитку магловского шоколада, развернул шуршащую фольгу и отломил кусок для девочки. «Откуда у тебя это?» — пораженно спросила она, кивнув и на шоколад, и на сумку. «Купил», — ответил он. «А что еще тут можно сказать? Могу водички дать, если надо». Сам он залез как раз за пластиковой бутылочкой минералки. «Мистер Поттер, мисс Саббат», — вдруг подлетела к ним преподаватель. «Есть будете во время трапезы в большом зале, и уберите этот магловский мусор», — раздраженно крикнула она персонально Поттеру. «И если Ханна испугалась такого тона, то Гарри не ед». «Мэм, вы как-то предубеждены к маглам?» — спокойно и медленно спросил он, внимательно отслеживая реакцию на свои слова. «Нет, но на моем уроке нельзя есть», — ответила та, явно что-то почувствовав. «Да, еще Поттер, это не тот человек, на которого можно просто так наорать, и тебе ничего за это не будет. Дело даже не в его публичной фигуре. Если бы Роланду спросили приватно, она бы ответила, что просто боится этого зеленоглазого брюнета, этого первокурсника. Даже, когда она сама училась в Хогвартсе, такими стычками, как у Поттера с однокурсником, никого было не удивить, но на ее памяти никогда еще публично не извинялись перед побитым, угрожая его избить еще неограниченное количество раз, и это никогда не делал первокурсник. Так что, сейчас она видела перед собой маленькое чудовище, которое может вырасти и достаточно вероятно вырастет в большое. Но с чудовищами ведь надо быть вежливым, вспомнила она наставление своего профессора по уходу за волшебными существами. «Простите, мистер Поттер, но таковы правила. Я не могу сделать для вас исключение», — сказала она негромко. «Хорошо, мадам Хуч, простите нас, конфликт был исчерпан». Гарри быстро убрал то, что достал минутами ранее, а Роланда в очередной раз поразилась тому, как Поттер владеет своей речью и поведением в целом. Это был сильный волшебник, и он обещал вырасти в могущественного. Часть 20. С Ханной они стали более близки, но не очень. Девочка, как и многие остальные, не разделяла его увлечения магией. Для чистокровной из молодого рода, магия была чем-то обычным. Возможно, это потому, что она всю жизнь жила с магией, как с бытовым удобством, и теперь не обращала на нее внимания больше, чем было необходимо лично ей. Гарри Поттер же походил на человека, который раньше готовил на костре, а тут у него появилась современная газовая плита с газопроводом. Это было бы банально интересно изучить. Даже, просто так, не используя на практике все возможности этой плиты. А магия была еще интереснее. И слово еще ни в коей мере не эквивалент тому, насколько магия интереснее газовой плиты. Это, как сравнивать Землю со всей Вселенной, ну, или на худой конец с целой галактикой Млечный Путь. Примерно такое же соотношение масштабов вещей. Он уже почти освоил акция, срабатывали примерно 80 попыток из сотни. Но он знал, что дальше не пойдет, пока не будет 100 срабатываний из 100 попыток. Он еще несколько раз сходил к Хагриду на пятничные чаи, как они вдвоем назвали эти посиделки. Иногда Гарри был с Эрни, но чаще без. С Макмилланом они тоже близко не сошлись. Был он каким-то слишком робким, что ли, а может, ему просто это было неинтересно.